Глава 3. Религиозные войны. Источник. Муниципальные архивы Безансона. Секция CG, ящик 377А. Ниже следующее дело, отчет о котором до сих пор не публиковался, представляет особый интерес для историков права, поскольку в роли «Procureur pour les Anstecs» выступал знаменитый юрист Бартоломе Шассене. Примечание. В качестве доверенного лица насекомых. Французской. Конец примечания. Также Шассене и Шассенье. Позднее первый председатель высшего суда Прованса. Шассене, 1480 года рождения, сделал себе имя на церковном суде Отена, защищая крыс, которые обвинялись в злонамеренном истреблении урожая ячменя. Приводимые здесь документы, начиная с «Petition des habitants», примечание, «Прошение жителей», французской, конец примечания, и до заключительного приговора суда, не являются полным отчетом. Отсутствует, например, опрос свидетелей, могущих быть кем угодно, от местных крестьян до знаменитых экспертов по образу жизни подсудимых. Однако имеющиеся записи передают показания очевидцев в целом и часто содержат точные ссылки на них. Поэтому читатель может получить вполне адекватное представление о ходе разбирательства. По обычаю той поры, заявление сторон и «Conclusion du procureur épiscopal» примечание «Заключение епископального прокурора» французской конец примечания делались на французском, в то время как приговор суда был торжественно оглашен на латыни. Примечание переводчика. Все материалы в рукописи идут подряд, и почерк везде один и тот же. Таким образом, мы имеем здесь не оригинальные документы, которые составлялись клерками при каждом законнике, а результат труда третьей стороны, возможно, кого-нибудь из судей, не стремившегося записать все выступления целиком. Сличение с содержимым ящиков 371-379 заставляет предположить, что дело в его настоящем виде было одним из ряда показательных или типичных судебных процессов, используемых для подготовки юристов. Эту догадку подтверждает тот факт, что из всех участников разбирательства по имени назван только Шассене. Словно студентам предлагалось учиться мастерству на выступлениях знаменитого защитника независимо от исхода тяжбы. Рукопись выполнена почерком первой половины XVI столетия, поэтому если она и является чьей-то посторонней версией, что не исключено, то все же принадлежит перу современника. Мною были приложены все усилия, чтобы передать местами экстравагантный стиль выступлений, особенно безымянного «Procureur des habitants», соответствующим английским. Примечание «Procureur des habitants» доверенно в лица жителей, французской «Конец примечания». Petition des habitants. Мы, жители Мамироля, Безансонской епархии, будучи преисполненными благоговения перед всемогущим Господом и смиренного почтения к супруге его церкви, и будучи вместе с тем наипослушнейшими и наиаккуратнейшими плательщиками причитающихся с нас десятин, сим документом от 12 августа 1520 года настоятельно и убедительно просим суд освободить и избавить нас от преступных посягательств тех злоумышленников, кои осаждают нас уже многие годы, кои навлекли на нас Божий гнев и позор на наше селение и кои угрожают всем нам, богобоязненным и наипокорнейшим слугам церкви нашей, мгновенной и ужасной смертью, грозящей низринуться на нас сверху, подобно удару грома, которая непреложно настигнет нас, если суд в своей глубочайшей мудрости скорым и справедливым решением не изгонит сих злоумышленников из нашего поселка, повелев им уйти по их отвратности и зловредности под страхом осуждения, анафемы и отлучения от Святой Церкви и Божьего покровительства. Плейдоер des habitants. Примечание. Заявление жителей. Французской. Конец примечания. Господа, сии бедные и смиренные истцы, несчастные и удрученные, предстали перед вами, как некогда жители островов Минорки и Малерки, предстали перед могущественным Августом Цезарем, прося его употребить свою справедливую власть, дабы избавить их острова от кроликов, истребляющих урожаи и лишающих поселян средств к существованию. И если Август Цезарь оказался в силах помочь своим верным подданным, то насколько проще сему суду снять с рамен истцов возложенное на них гнетущее бремя, подобное бремени великого Энея, который вынес своего отца Анхиза из горящего града Трои. Старый Анхиз был ослеплен ударом молнии, и сии истцы ныне как бы ослеплены, ввергнуты во тьму от света Божьей благодати, злонамеренным поведением тех, что проходят ответчиками по данному делу, и, однако, даже не явились сюда, дабы попытаться опровергнуть выдвинутое против них обвинение, выказывая тем презрение к всему судилищу и хуля самого Господа, предпочитая скорее похоронить себя в греховной тьме, нежели предстоять свету истины. Знайте же, господа, то, что было уже поведано вам очевидцами, людьми смиренной веры и безупречной честности, простыми жалобщиками, столь трепещущими сего суда, что из их уст может изливаться лишь чистая влага истины. Они свидетельствовали о событиях 22 дня месяца апреля сего дня, дня ежегодного паломничества Гуго, епископа Безансонского, в скромную церковь святого Михаила, находящуюся в их поселке. Они описали вам в подробностях, кои пламенеют у вас в памяти подобно раскаленной пещи, откуда вышли невредимыми Седрах, Месах и Авденаго, как по ежегодному обычаю прихорашивали и приуготовляли свою церковь, дабы она стала достойной лицезрения епископа, как украсили алтарь цветами и заново укрепили дверь против нашествия животных, но как, сумев замкнуть засовы перед свиньями и коровами, они оказались неспособны замкнуть их перед теми дьявольскими бестиоль, кои проникают в малейшую дырочку, подобно тому, как Давид отыскал щелку в доспехах Голиафа. Примечание. Бестиоль. Зверюшки. Козявки. Французской. Конец примечания. Они рассказали вам, как спустили на веревке со стропил епископский трон, хранящийся там привязанным целый год и спускаемый лишь в день паломничества епископа, дабы какой-нибудь ребенок или чужеземец не мог случайно сесть на него и тем самым осквернить его, каковая традиция скромна и благочестива и весьма достойна похвалы в очах Господа и сего суда. Как сей трон, спущенный сверху, поместили пред алтарем, что делалось всякий год, и иного не мог бы припомнить даже старейший Мафусаил тех мест, и как благоразумные поселяне охраняли его в течение всей ночи перед прибытием епископа, так страшились они осквернения трона. И как на следующий день Гуго, епископ Безансонский, прибыл, совершая ежегодное паломничество, подобно Гракху, приходящему к возлюбленному народу своему в эту скромную церковь святого Михаила, и возрадовался, узрев их рвение и чистоту веры. И как, благословив сначала по своему обычаю всех жителей Мамироля со ступеней храма, он прошествовал по главному нефу, сопутствуемый на почтительном расстоянии своей паствой, и пал ниц, как был во всей роскоши своего облачения перед алтарем, подобно Иисусу Христу, павшему ниц пред своим всемогущим Отцом. Как он встал, поднялся по ступеням к алтарю, обратил свой лик к прихожанам и опустился на трон. О, злосчастный день! О, злосчастные покусители! И как епископ упал, ударясь головой об алтарную ступень, и был ввергнут против своей воли в состояние неразумия, и как по отбытии епископа и его свиты, унесшие епископа в состояние неразумия, устрашенные истцы осмотрели епископский трон и обнаружили в ножке, рухнувшей словно стены Иерихона, следы гнусного и противоестественного вторжения древесных червей, и как сии черви, тайно и исподволь совершившие свой дьявольский труд, так проели ножку, что епископ не зринулся, подобно могучему Дедалу сияющих небес, во тьму неразумия. И как, весьма убоясь Божьего гнева, истцы забрались на стропила церкви святого Михаила и осмотрели раму, на которой трон покоился 364 дня в году, и как они обнаружили, что черви проникли и в раму, так что она рассыпалась, едва они прикоснулись к ней, и кощунственно упала вниз на алтарные ступени, и как брусья крыши оказались коварно источены сими дьявольскими бестиоль, что заставило истцов опасаться за собственную жизнь, ибо они столь же бедны, сколь и набожны, и их бедность не позволяет им выстроить новую церковь, а их набожность велит им поклоняться их Пресвятому Отцу столь же ревностно, сколь и прежде, и в освященном месте, а не среди полей и лесов. Так прислушайтесь же, господа, к жалобе сих смиренных поселян, безответных, как трава под ногою. Они привыкли ко многим бедствиям, к саранче, затмевающей небо, как длань Господня, что застит солнце, к полчищам крыс, опустошающим их поля, как свирепый вепрь окрестности Калидона, о чем повествует Гомер в первой книге Илиады, к долгоносику, истребляющему зерно в их зимних амбарах. Сколь же пагубнее и зловреднее сия новая напасть, грозящая уничтожить зерно, которое поселяне накапливают на небесах своей кроткую набожностью и выплатами десятины. Ибо сии злоумышленники, даже и сегодня проявившие неуважение к вашему суду, оскорбили самого Господа, напав на его дом, оскорбили его супругу церковь, ввергнув Гуго, епископа Безансонского, во тьму неразумия, оскорбили истцов, угрожая обрушить остов и покрытие их церкви на невинные головы детей и младенцев в тот час, когда весь поселок возносит молитвы. А посему будет правильно, разумно и необходимо приказать и повелеть этим животным оставить свое поселение и удалиться из дома Господня, а также приговорить их к необходимой анафеме и отлучению, как предписано нашей Пресвятой Матерью Церковью, за которую неустанно молятся сии бедные истцы.